«А я посмотрю на его харю, так сразу узнаю!» Старается перекричать ее Динка. Взрослые озадаченно смотрят друг на друга. Олег вдруг раздражается громким хохотом. «Я пропал, Марина! Я пропал!» Хохоча повторяет он. «Твое изысканное воспитание дает блестящие результаты! Ха-ха! Я погиб!» Катя, зараженная смехом брата, тоже начинает смеяться. «Да перестань, Олег! С ней же ничего нельзя предвидеть!» оправдывается Марина, с трудом удерживая сама от смеха. «Динка, ты совсем не понимаешь, что болтает твой язык. Ведь мы смеемся над твоей глупостью», — говорит она дочке. «Это плохие слова, Дина, и маме стыдно за тебя», — вступает Алина, не понимая, как могут смеяться взрослые, видя такое безобразие. «Надо говорить лицо, а не так, как ты», — поправляет она сестру. «У хорошего лицо, у плохого харя», — решительно заключает Динка. «Правильно!» — вскакивает вдруг Олег. «У хорошего лицо, у плохого харя. Коротко и ясно. Марочка, не сбивай ее!» «Нет, неправильно. Это грубое слово. Если она сама может его произносить, то другим противно слушать», — горячится мать. «Она не должна знать таких слов», — вставляет Катя. «Ну а если узнала и совершенно правильно поняла их, так чего вы от нее хотите?» Динка со снисходительной усмешкой смотрит на взрослых. «Она знает и другие слова, похуже этого. Подумаешь, харя, есть о чем спорить. Послушали бы, как грузчики на пристани ругаются». Но девочке становится скучно. Она вообще не любит, когда много говорят об одном и том же. А у взрослых языки, как у ночного сторожа колотушка. «Тра-та-та, тра-та-та». Сами кричат и друг друга перебивают, а детям делают замечания. «Мама, пойдем к пианино, мама! Давайте вылезать из-за стола!» Капризно тянет Динка. Марина и Катя мгновенно забывают обо всем на свете. «Олежка, спой, спой!» Обнимая брата, просят они. Любимая вещь в доме, пианино, стоит в маленькой комнате, заменяющей в дождливые дни столовую. Алина зажигает свечи. Олег достает папку с нотами. Мать придвигает к пианино свой стул. Мышка усаживается с Катей в одно кресло. Алина устраивается на подоконнике. Динка долго возит по комнате свой стул. Ей обязательно надо видеть лицо дяди Лёки, когда он поет. Наконец и она усаживается, обхватив руками колени. «Ну, вы уселись?» – спрашивает Олег и хлопает в ладоши. «Начали! Песня «Жаворонка». Кто написал? Какой композитор? Живо!» — обращается он к девочкам. «Рахманинов! Нет, Глинка!» — гадает мышка. «Алябьев!» — говорит Алина. «А ты, Ягоза, как думаешь?» — спрашивает дядя Лёка Динку. «Я никак о нем не думаю». «Нехорошо. Песни любишь, музыку любишь, а не хочешь даже знать, кто написал. Ну, начали!» Марина берет первые аккорды. «Между небом и землей жаворонок вьется», — тихо и медленно начинает Олег. Маленькая птичка кружится и кружится над землей вместе с голосом дяди Лёки, с поющими клавишами под мамиными руками. Она поднимается вверх и падает вниз. Из-под Динки уходит стул. Вцепившись в свои коленки, она тоже поднимается и падает вместе с голосом дяди Лёки, вместе с птичкой. И сердце у нее замирает, как на качелях. А жаворонок поднимается все выше. Он уже поет над другой птичкой, над подруженькой своей поет этот жаворонок звонкий. Губы Динки шевелятся, лицо принимает выражение поющего Олега. Жаворонок кружится уже где-то далеко-далеко. Когда последние аккорды замирают, все молчат. Динка тоже молчит. Перед ее глазами встают какие-то смешные штучки-закорючки на нотах. Ей хотелось бы спросить самого композитора, как это он придумал, что из таких закорючек получается песенка птички. Но дядя Лёка ставит перед мамой новые ноты, и все знают,